Здесь, в Америке, мне несказанно повезло, потому что, когда я спела эту песню впервые на Грушинском фестивале, вы все представляете, что это такое? Это огромная гитара, которая стоит в воде, сцена. И ты стоишь там в этом болоте, потому что там очень высокая влажность. Гитара едет, хороший инструмент не выдерживает такой температуры. Перед тобой огромная гора, которую ты не видишь, но ты ее слышишь. Она так надвигается. Примерно 260 тысяч человек ездит на Грушинский фестиваль. Когда я спела эту песню, никто не понял, что такое «Мои на Соколе» и «Физтех в Долгопе». Мне сказали: «Ксения, ну ты как-то в следующий раз бы выбрала другую песню». И я в Америке испугалась петь эту песню. Но в первый же концерт ко мне подошли люди, которые... Один человек учился в МАИ, в авиационном институте на Соколе, а второй человек учился в физико-техническом институте в городе Долгопрудном. И так и называют «Физтех в Долгопе». Я так обрадовалась, что можно вообще... оказывается, в Америке петь и такие реалии использовать. А вчера вообще, то есть приличные люди здесь живут. Оказывается, не то, что там как на Грушинском фестивале. А вчера вообще произошло уникальное событие. Ко мне подошла женщина после концерта. Она сидела с абсолютно каменным лицом, с мужем вместе. Я думала, что как же тяжело человеку. Я ее жалела, я уже и смотрела на нее, и не смотрела. Я думала, что, ну, человека, наверное, привели насильно, вот она мучается. Ну, тяжело было. И мне уже даже неудобно было, что я тут пою. И это было в... Где мы были? В каком городе мы были вчера? В Канзас-Сити. В Канзас-Сити, да. А позавчера мы были в Чикаго, а позавчера в Питтсбурге. И мы все время едем в автобусах, мы не на самолете, и поэтому я плохо понимаю иногда, где мы находимся. Я за это я запомнила. И ко мне после концерта подходит эта женщина со своим мужем прекрасным и говорит: «Ксения, мы были потрясены. Вы так хорошо поете. Вы знаете, я училась в нескучном саду в школе при Академии наук с вами, и вы так тронули мое сердце». И я про себя подумала: вот удивительно, как они тщательно скрывали это весь концерт. То есть догадаться было абсолютно невозможно, что вообще они хотя бы что-то испытывают, когда мы поем. Ну, да. Следующая песенка называется «Графоман».